Первый всероссийский праздник воздухоплавания проходил с 8 сентября по 1 октября 1910 года. Совсем недавно ведь, если подумать, а минула эпоха. Комендантский аэродром показывал достижения отечественной авиации. Да, достижения. Хотя мировая авиация только началась, только 7 лет назад американцы, братья Райт, подняли в небо свой рукотворный аппарат с двигателем внутреннего сгорания. Только 7 лет, но стремительно и дерзко набирало потолок новое направление мысли. Праздник был организован Всероссийским аэроклубом. Военное ведомство выделило аж 25 тысяч рублей. Участвовали 11 летчиков, 4 от военного ведомства, подполковник Ульянин, поручики Горшков и Руднев на фарманах, поручик Матыевич Мациевич на Блерио, офицеры морского ведомства капитан Мациевич на Фармане и лейтенант Петровский на Блерио, а также частные лица Ефимов и Кузьминский на Блерио, Уточкин на Фармане, Сегну и Лебедев на Авиате. В самом начале состязания не повезло Кузьминскому. Он разбил свой Блерио и получил сильные повреждения. А 23 сентября случилось событие, которое потрясло всю Россию. Погиб военный летчик, капитан Лев Мациевич. На глазах у зрителей на высоте около 400 метров фарман стал ломаться. Летчик выпал из кабины. Рядом с ним на землю рухнул аэроплан с работающим двигателем. Первая жертва русской авиационной катастрофы. До парашютов еще не додумались. Собственно, гибель капитана Мациевича и подвигла артиста Котельникова через год изобрести парашют. В России, в СССР, первому из летчиков в аварийной ситуации парашют понадобился Михаилу Громову в 1927 году. Американцы наградили его золотой гусеницей с рубиновым глазом. Громов спасся на парашюте американской фирмы «Ирвинг». Смерть Мациевича не остановила праздника воздухоплавания, как и в последующие годы кровь лучших сынов не остановит развитие авиации, наоборот, подхлестнет. Не перестали ведь люди строить крылья и раньше, после гибели Икара. А ведь его проступок из легенды был первой предпосылкой к летному происшествию. Пилот нарушил инструкцию не летать выше солнца. Боролся с подобными предпосылками и государь Иван Васильевич Грозный. «Человек не птица, крыльев не мать. Аще же приставит себе аки крылья деревянные, противу естества творит. За сие содружество с нечистую силою отрубить выдумщику голову. А выдумку, аки дьявольскую помощью снаряженную, после божественной литургии огнем сжечь». Не помогло. Лезли в небо. Ильюшин видел гибель Мациевича, запомнил имена тех, кто добился на состязаниях самого большого налета. Первым среди них был поручик Руднев, 11:27. А после праздника, 9 октября 1910 года, он пролетел с пассажиром из Петербурга в Гатчину, покрыв 60 верст за 56 минут. Впервые в России. О чем думал тогда 16-летний Ильюшин? Можно только догадываться. Но спустя много лет он напишет так: «С тех пор у меня огромная любовь появилась к авиации». состоялась его встреча с авиацией. На всю жизнь. Чувствовал ли он это? Но что-то вело его, какая-то звезда светила, иначе б не состоялся Ильюшин. Авиационный праздник закончился, а он остался в Питере. Сменил еще несколько рабочих мест. Что это? Поиск? Желание подзаработать? Борьба за кусок хлеба? Вряд ли. Люди с подобной внутренней жилкой, как бы ни были бедны и неустроены, всегда стремятся к чему-то иному, независимому от благополучия, хотя, конечно, хочется и поесть досыта, и ботинки новые купить. Вот потому и землю рыл, и молоко возил в кооперативе. А в конце 1911 года узнал, что нанимают рабочих на Дальний Восток. Строилась Амурская железная дорога. Городок Алексеевск в Преамурье, названный в честь наследника российского престола, должен был стать крупным железнодорожным узлом. Знаю эти места, потому что сам родом оттуда, из города Свободного, бывшего Алексеевска. Сергей пошел в вербовочное бюро. Смотрю, зарплата 55 рублей в месяц рабочим второй руки. Это хорошо. Причем от Петербурга до места работы бесплатная дорога. Я и поехал. Не договаривает Сергей Владимирович. Все-таки не только высокий оклад и бесплатная дорога потянули его на восток, хоть и не мог знать он тогда, что всего через каких-нибудь 27 лет летчик Коккинаки и штурман Брендинский на самолете его конструкции полетят на Дальний Восток за мировым рекордом. Ему хотелось посмотреть землю. Месяц добирался на поезде до Хабаровска. Плыл на барже вверх по Амуру, потом до Бурей. Весь 1912 год пробыл он там, чернорабочий, смазчик букс, а потом и в табельщики выбился. Грамотный. Однако и тут надоело, места дикие, развлечений ноль, учиться негде. Вернулся на родину. Списался со старшим братом, который работал в Ревеле, позже Таллине, а нынче в Таллине по эстонской транскрипции. Эстония тогда была Россией, а число сдвоенных согласных в названии ее столицы увеличилось с ростом независимости. Руссобалт, русско-балтийское общество, возводило в Ревеле судостроительный завод. Капитализм шагал по России, и всюду требовались деревенские руки, других-то не было, зато эти почти дармовые. На стройке тарахтели два экскаватора — путиловский, номер 20, и английский. Целый год проработал Сергей на этих больших машинах. Как проработал? Сперва помогал передвигать экскаватор с места на место. Человек 7. Залезали под машину и давай толкать. 1913 год. Выбился в кочегары и даже в помощники машиниста. Научился управлять стрелой. Важный человек. Есть фотография. Молодой Ильюшин снялся в Ревеле в пиджаке и шляпе канотье. Ишь, какой франт! Это для карточки, конечно, тогда ведь редко снимались. К 20 годам он успел вдоволь наработаться, а главное, прочел немало книг. Об авиации? Не только. Мечтал стать студентом. Но сны российские сбываются не всегда. Вернее, не с первого раза, а через великие испытания. Что-то обычно мешает. Летом 1914-го грянула война. В календаре за 1914 год значится: По технике передвижения человечество знало только два способа механического передвижения – железнодорожный и пароходный. Но теперь уже имеется восемь. Первое – сухопутный, паровая тяга, электрическая и автомобильная. Второе – водяной, пароход, моторная лодка и гидроаэроплан. Третье – воздушный, аэроплан и дирижабль. 14-й год нового столетия. Наоборот, 41-й. Две мировые войны, ставшие для России отечественными. И дни недели совпадут. Воскресенье, оно и в 1941-м будет воскресеньем. В декабре Ильюшина призвали в армию. Взяли в пехоту и до октября 1915-го держали в учебной команде. Каждодневная муштра и нерайская солдатская жизнь давались ему, нельзя сказать, чтобы очень трудно. Невысок ростом, но крепок. А главное, с детства привык работать руками. Учитывая грамотность, его назначили помощником писаря, писарским учеником, и определили в команду вологодского воинского начальника. Призывали, как всегда, по месту жительства. Стал писарем роты. Очень нравилось фельдфебелю, как аккуратно и красиво писал бумаги начальству солдат Ильюшин. Среди документации, проходившей через ротного писаря, попалась и такая бумага, которая не могла не привлечь его внимания. Это был запрос. В авиацию требовались солдаты, 7 человек. Такой случай Сергей упустить не мог. Подумал и решил не просто передать запрос фельдфебелю, а присовокупить еще 2 бутылки водки, на кое разорился не без оснований, ибо во все времена подобное движение души на Руси имело популярность и предполагало отзывчивость. Пришел к фельдфебелю, вот, мол, хотелось бы и мне туда попасть. Фельдфебель засопел над бумагой, спрятал водку, а Ильюшин еще и прихвастнул. К тому же я уже работал на аэродроме механиком. Правда, на аэродроме он работал, как мы знаем, землекопом, но стеклянные сувениры сделали свое дело, и было пообещано: «Я тебя вызову». И вызвал. «По вашему приказанию явился», — отрапортовал Ильюшин. «Являются только черти во сне», — беззлобно уточнил фельдфебель и добавил: «Что ж, я согласен». И в списке нужных для авиации солдат под номером 1 нацарапал Ильюшин. Еще шаг вперед. Конечно, если б не этот фельдфебель, в жизни будущего конструктора нашелся бы другой человек, который помог бы приблизить его грядущее дело, но часто и от фельдфебеля многое зависит. Прибыл Сергей в запасный батальон, оттуда попал в аэродромную команду и снова оказался на комендантском аэродроме Петрограда, где когда-то выравнивал летное поле. Аэродром теперь стал военным. Как говорят, одна из колыбелей нашей авиации. Война подтолкнула ее развитие. Прославился и погиб героем штабс-капитан Петр Нестеров. Стал знаменитым асом Николай Крутень. Пули засвистели и в небе. Сергей читает все, что попадалось об авиации. Моду задавала Франция. Вот перед ним французский роман в русском переводе «Любовь авиатора». Наивный, сентиментальный, но в нем дается описание воздушного боя французского экипажа с немецкими истребителями. Резким движением Мари бросил свой аппарат на поднимающегося, чтобы снизу атаковать, немецкого истребителя. Уверенный, что разобьет немца в дребезги тяжести своего биплана, Клод тоже не стрелял. Но внезапное воспоминание мелькнуло в его мозгу. Кроме Эрбильона, никто из товарищей не захотел иметь его своим пилотом. Неужели он таким образом отблагодарит за великодушное доверие? Клод так дико рванул за руль, что аппарат затрещал. Близко-близко, чуть не коснувшись неприятельского моноплана, французы пролетели мимо. Мори успел заметить, что немец бросил руль в ожидании столкновения. Пришедшие в ужас от такого отчаянного маневра, неприятельские летчики перестали стрелять, боясь, вероятно, задеть своего. И Марна была близко, и за ее голубой змейкой было спасение. Вдруг что-то схватило его за бок. Когда он понял, что ранен, Клод с удивлением, с ужасом почувствовал, как в нем заговорил инстинкт жизни. Когда биплан покатился по сухой траве, пилот повернулся к Жану, чтобы поделиться с ним своей великой радостью избавления. Но в отделении наблюдателя толчки аппарата встряхивали болтающуюся голову безжизненного тела. Темная пена покрыла бледный висок. Это Первая мировая. И никто не думал тогда, что не за горами и вторая, более страшная, с иными воздушными боями. И снова будут гибнуть летчики, и не раз в кабине летающего танка Ил-2 пилот привезет мертвого стрелка. Все впереди, в скрываемых непрожитым временем событиях. А пока солдат Ильюшин служит ангарным и после полетов моет два закрепленных за ним вуазена. Через 2 месяца вырос до помощника моториста, а вскоре и сам стал мотористом. Посерьезнее, чем то, что в авиации называют «заносить хвосты». Раньше называли. В аэродромной команде я последовательно работал в качестве помощника моториста, младшего моториста, старшего моториста и браковщиком по самолетам. Работал на многих типах самолетов, начав работу с мытья хвостов. Он любил повторять: «На первом месте то, что летает». Это убеждение возникло в нем тогда и осталось на всю жизнь. Самое главное для него теперь — аэродром. Здесь доводили, дорабатывали такие гиганты, как Илья Муромец Сикорского, испытывали турельную установку для защиты хвоста самолета, подвеску бомб, додумались ставить кассеты. Командиру корабля подчинялись 38 человек, да еще лошадь была. Когда Ильи Муромцы стали сыпаться, возникло понятие «ресурс самолета». Этим вопросом занялись профессор Жуковский и специалист по сопромату Тимошенко. А солдат Ильюшин набирался опыта. Он и сам подумывает о том, как бы научиться летать. Небо ведь такая зараза, только прикоснись. В то время летному делу обучали на корпусном аэродроме в Петрограде да в Гатчине. Комендантский аэродром служил для испытания заводских аэропланов и для полетов летчиков Всероссийского аэроклуба. Аэродромная команда принимала новые самолеты, которые поставляли 2 расположенных рядом завода Щетинина и Лебедева, Вуазен и Лебедь-12. Быстро шло в гору российское авиационное дело. Только 5 лет назад, когда здесь проходил авиационный праздник, в округе была лишь деревня Новая, а теперь 2 завода. Механики и мотористы осматривали новенькие аэропланы, готовили их к полетам. Пилоты гоняли заводскую технику в воздухе, давали заключения по испытаниям. Летчик, капитан Григоров, не раз брал с собой в полет молодого моториста Ильюшина вместо механика и в воздухе давал подержать ручку управления. Как же это много значит! Сперва вроде боязно, хоть и знаешь, что сидящий впереди тебя опытный инструктор не даст натворить больших глупостей, всегда подстрахует, но ты чувствуешь, как машина подчиняется тебе. Ручку влево, левое крыло дает наклон, вправо аэроплан выравнивается. «Не бойся, смелее, ты же мужик», — говорит Григоров. Все летчики-офицеры — люди знатного происхождения, а Григоров вроде свойский, простой. «Дай ногу!» — левой ногой тронул педаль. Поплыли вправо под фюзеляж аэродромные постройки. Ручку от себя, засвистели крылья, увеличилась скорость. «Так полный рот земли наберешь!» — кричит Григоров, и Ильюшин чувствует, как ручка сдвоенного управления бьет ему по животу. Это Григоров энергичным движением выравнивает аэроплан.